Глава 12. Лидия. Неделю тупо отдыхаю. Такой кайф. Да и чувствую себя отменно. Понятия не имею, что это такое было на работе. Может, и правда стресс. Очень хочется на это надеяться. Но анализы до закрытия больничного не пришли, так что приходится его закрывать и идти на работу. Что ж, запишусь на вечерний прием. Валентина недовольно изучает мой больничный, рассматривает как под лупой. Так и хочется сказать, чтобы еще на зуб проверила. В конце концов отпускает меня, но ворчать не перестает. Я уже и не слушаю, привыкла за столько лет. Олесе я все-таки о подозрениях рассказала. Они терзали меня все сильнее. У подруги оказались знакомые и в полиции, так что она поговорила с тем, кто выезжал на место ДТП. И вот мы сидим в кафешке, в обед поглощаем салаты, а Олеся рассказывает мне, что узнала. В общем, гаишник этот, Паша, сообщил, что авария была фиговая, водитель не справился с управлением и впилился капотом в столб. Перед помят, но ничего особо критичного. А сам водитель не пристегнулся. На вопрос, почему, ответить внятно не смог. Странно это. Сколько знаю Колю, он всегда ездил очень осторожно. У него даже ни одного штрафа нет. И мне всегда напоминал, чтобы пристегнулась. А тут вдруг такое. Так был расстроен нашим разводом, или тут другим разводом попахивает. В общем, вылетел он через лобовое стекло и каким-то образом получил травму. Дело ясное, что дело темное. Ага, не думаю, что сладкая парочка врачу заплатила. Олеська озвучивает мои мысли. Конечно, думала. И не раз за эту неделю. Судья ведь экспертизу назначила, значит, разберутся. Отвечаю, но в голосе сомнения. «Должны?» – добавляю уверенней. «А чувствуешь себя как?» Олеся каждый день звонила, исправлялась о моем здоровье. Вообще не понимая, с чего Маринку считала лучшей подругой. Ей ведь на всех плевать, кроме себя. Я ее просто принимала такой и ничего не требовала. Но мне ничего и не надо было. А вот в сложившейся ситуации я бы фиг от нее получила поддержку. «Почему осознала это только сейчас?» Ответа у меня нет. Видимо, последние грабли оказались достаточно крепкими, чтобы вышибить из меня дурь. «Хорошо», – отвечая на ее вопрос, с аппетитом уминая салат «Цезарь». «Анализы когда придут?» «Обещали послезавтра». «Сразу к врачу сходи. Интернет врет», – наставительно грозит пальцем. «Разумеется, я уже записалась на прием, я же не дурочка». Хотя, принимая во внимание последние события, в этом есть сомнения. Молодец. А мигрень твоя как? А знаешь, задумываю всего на мгновение. С тех пор, как с Колей разошлась, ее не было. Только судить чуть начала голова болеть, но быстро прошла. Я всегда знала, что твой Колька – вампир энергетический. Энергию с тебя тянул, вот голова и болела. Я смеюсь. А что? «Это, между прочим, научно доказанный факт», – поднимает палец. «Погугли? Ты 2 минуты назад сказала, что интернет все врет». «Это другое». «А, ну, конечно, не могу удержаться от сарказма, но Леська не обижается». «С нетерпением жду анализов, и когда их получаю, сразу смотрю. Но я не врач, ничего не понимаю. Только что некоторые показатели завышены, а другие занижены». Гугл тоже не особо дает ответ. Там разброс от «можно в космос запускать», до «ваш пациент уже мертв, зачем вы его лечите?». Так что приходится только ждать заключения врача. После работы резко подрываюсь и бегу в клинику. Не хочется опаздывать, да и результаты буквально жгут руки. Хочется уже узнать правду. Говорят, что в некоторых случаях неведение лучше, но не в моем. Я хочу все знать. Сижу у кабинета и нервно заламываю руки. Наконец, меня приглашают в кабинет. Улыбчивая медсестра и немолодая врач с серьезным лицом берет мою медкарту. «Ну, рассказывайте, Лидия Андреевна, что привело вас ко мне?» Описываю всю ситуацию. Как было недомогание, как забрали по скорой с подозрением на аппендицит, как он не подтвердился, зато посоветовали сдать на онкомаркеры. «И вот я тут. Скажите, доктор, у меня рак?» Спрашиваю и, затаив дыхание, жду ответа. Врач внимательно изучает все документы, а потом поднимает на меня глаза. «А кто вам про рак сказал?» Ну как то? Врач скорой? Мол, раз у бабушки он был, я в группе риска. Врач только головой качает. Да уж, понабрали по объявлению, ворчит. Не волнуйтесь, никакого рака у вас нет. Однако ваши анализы не соответствуют норме. И кажется, я знаю, в чем дело. Поднимает трубку, набирает какой-то номер и говорит. Татьяна Вадимовна, кажется, у меня пациентка по вашему профилю. Хорошо. Кладет трубку и смотрит на меня, протягивая карту с результатами анализов. «Идите в 12-й кабинет, вас там ждут». Иду куда велено, а сама радуюсь. Раз онколог сказал, что все в порядке, остальное вообще мелочи. Стучусь в дверь с цифрой 12. «Войдите!» Раздается изнутри, и я толкаю створку. Просторный кабинет, как и тот, в котором я была, но есть еще одна дверь. За ней я вижу только ширму. Больше ничего разглядеть не удается. За столом сидит врач, куда моложе первой. Но все равно видно, что не девочка после института. «Здравствуйте, меня к вам направили». Протягиваю ей все документы. «Садитесь», — приветливо улыбается. И начинает изучать документы, а потом спрашивает, «А к онкологу зачем пришли?» Я снова рассказываю историю про скорую. Этот врач тоже ворчит на некомпетентных коллег, которые пугают пациентов до полусмерти. «Раз Любовь Владимировна отправила вас ко мне, значит, рак не подтвердился?» «Да, она сказала, что никакого рака у меня нет, а потом позвонила вам». «И правильно сделала, видите ли?» Она замолкает на секунду, а я снова рисую в голове какие-то ужасы. «У вас нет ни рака, ни аппендицита, все куда проще, вы беременны». «Что?» «Ушам не верю, этого не может быть». «Но как?» «Ну что как?» – вздыхает врач. «Вы что, не знаете, как получаются дети?» «Знаю, конечно, но мы с мужем всегда предохранялись». «Ни одна защита не дает 100% гарантии», – назидательно говорит врач. «Только отсутствие матки. А у вас она есть, насколько я могу судить. Срок, скорее всего, небольшой. Какие-то симптомы были?» «Называю все, что удается вспомнить». «В обморок не падали?» Качаю головой. «На солененькое или на что-то необычное не тянуло?» Снова отрицательный ответ. «Это странно?» «Нет, бывает, что симптомы вообще отсутствуют. Так что ваш случай не уникальный. Вам надо на УЗИ, я выпишу направление. Можно пройти прямо сейчас здесь или сходить в поликлинику по месту жительства, если хотите бесплатно». «Ну уж нет, все сделаю сразу». Сообщаю об этом врачу, потом иду с направлением в кабинет УЗИ. Там все проходит довольно быстро, и я возвращаюсь. «Что ж, могу вас поздравить. Срок пока небольшой, всего 4-5 недель. Есть время подумать, что делать дальше». «Дальше? О чем она говорит?» «Подумать?» – переспрашиваю. «Ну, я так понимаю, известие о беременности стало для вас сюрпризом. Возможно, когда вы все взвесите, то решите не сохранять ее». В любом случае, не затягивайте принятие решения. Аборт делать чем раньше, тем лучше. Ну и на учет вставать тоже. Выхожу из клиники и на автомате иду домой. Мысли вихрем крутятся в голове. Обдумывая все за и против, перед глазами все плывет. Слышу визг тормозов и крик. «Ненормальная! Глаза разуй!» И понимаю, что иду по пешеходному переходу на красный свет. «Нет, так нельзя. Я еще жить хочу». Дохожу до ближайшей лавочки и начинаю взвешивать все «за» и «против». Плюсы. Детей я всегда хотела. Несмотря на ситуацию, вырастить и поднять смогу и сама. У меня есть работа, так что не пропадем. Минусы. Ребенка от Коленьки, а больше не от кого. Я на данный момент не хочу точно. С другой стороны, ребенок не виноват, что у него папаша чудак на букву «М». Еще один минус – пока еще не особо устойчивое положение, отсутствие своего жилья, время в целом неподходящее. Так, ни к чему не придя, я возвращаюсь домой. Вижу пропущенное от Олеси, она знает, что я ходила к врачу. Набираю ее, иначе она телефон оборвет. «Ну, что сказал врач?» «Рака у меня точно нет», – отвечаю. «Ура! Это здорово!» – вижу от радости. «Тогда что это было?» «Усталость, стресс, короче, всякая фигня. Не хочу пока никому говорить о беременности. Сама еще не решила, что делать». «Ну и славно. Отдыхать тебе надо побольше, тем более сейчас». «Сейчас? Она что, догадалась?» «Ну как же, впереди бракоразводный процесс и вешающий лапшу на уши бывшей». «Ах, вот она о чем!» – выдыхаю. «Это да. Ладно, как раз пойду отдыхать. Врач то же самое говорил. Поменьше нервничать, побольше гулять на свежем воздухе, правильно питаться. Ну и молодец. Давай, целую». Мы прощаемся, и я без сил опускаюсь на диван. Интересно, а можно ли разводиться при беременности? Удовлетворят ли мой иск? Хочу уже встать и пойти к ноуту, чтобы погуглить, но чувствую, что сил просто нет. Сделаю это завтра.